Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Смерть, она была внезапной, до сих пор не могу понять, что произошло, и как я умер. Вот вроде бы спокойно иду себе по зимней ночной улице Санкт-Петербурга, двигаясь знакомыми подворотнями и закоулками, срезая себе дорогу до дома и ежась от промозглого ветра. Всегда не любил зиму, а особенно холодный влажный ветер, который буквально промораживает тебя до костей, потому-то я так и спешил тогда, не смотря по сторонам и надвигая воротник себе на лицо. Будет мне урок на будущее. Одно хорошо, боль от сильного удара по голове была недолгой, дальше лишь темнота и небытие. Да, что можно сказать о смерти? Ну, одно все же можно, я ее определенно не так себе представлял. Не было ничего, то есть совсем ничего. Ни тебе врат ада или на худой конец рая, ни тебе других высших сущностей или даже самой смерти в сексуальном и главное готическом костюме Лоли. А я сказать честно все же немного надеялся на подобное, не знаю где, но где-то я читал и там ГГ именно так себе смерти представлял. Впрочем, это не важно, а я отвлекся. Никого рядом со мной не было, да и где я сам нахожусь, тот еще вопрос. Меня окружала сплошная пустота, сплошной белый вакуум на протяжении всего пути, что я успел пройти за то время, что здесь появился. Да и пройти не совсем верно для моей ситуации, потому как тела то у меня и не было. Я вообще не ощущал его, такое чувство, что здесь и сейчас присутствовало лишь мое сознание, даже не душа, души здесь у меня точно не было, я откуда-то это знал. Но вот откуда, не могу понять. В общем, я был лишь сознанием, причем, как мне казалось, ущербным и неполноценным. Опять же, с чего я это взял, никак мне понять. Шло время, много времени должен признать, очень много даже для кого-то вроде меня, кто был лишь сгустком даже не души, а так мысли или все же личности, хоть и слабой в плане воли и знаний. А еще, это самое страшное, но я ощутил, как стал растворяться в окружающей меня пустоте. Мои воспоминания таяли, моя воля слабела, и что-то растворяло меня в себе. И когда я это понял, я испугался. Мне было страшно, очень страшно. Я хотел сохранить себя, сохранить свой разум и личность, ну или хотя бы то, что от меня осталось к тому моменту, как я понял, что со мной происходит. Впрочем, спустя какое-то время, когда я осознал всю опасность окружающей меня пустоты и стал ей активно сопротивляться, в основном за счет того, что пытался ворошить собственные воспоминания, стараясь понять, что же я забыл и что помню. Как оказалось, забыл я многое, теперь я не знал, ни как меня зовут, ни кто мои родители или даже как они выглядели, это испугало меня еще больше. Мое рвение сохранить себя лишь возросло. Я стал активно сопротивляться, хоть и не знал как. Хотя, видимо, мои отчаянные попытки стали приносить плоды, мое растворение приостановилось. И с этой передышкой я и осознал кое-что еще. А в частности, вместе с тем, что я потерял, я кое-что и приобрел. А когда я понял это и осознал, то мне стало резко нехорошо. Было бы у меня мое старое тело, то я бы, наверное, был бледен как труп. Да. Ладно, в общем, дела у меня плохи. Я был прав, я лишь сознание, разум, не более. Как так, я пока не знал или не понимал, но то, что понял, расскажу. В общем, окружающая меня пустота, нечто вроде инфополя планеты, а так как я не знаю, как это самое инфополе должно выглядеть, то вижу я лишь этот белый вакуум и теперь уже ничего не изменить. Да и не важно это. Куда важнее другое, я все же умер, хотя и давно это понял, будем честны с собой. Так вот, я умер, и моя душа ушла на перерождение, а тело в землю на корм червей. Но почему же тогда я все еще себя осознаю, почему я мыслю? Ответить полностью на это не могу, но кое-что пояснить в моих силах. Так вот, перед тем, как моя душа ушла на перерождение, она прошла через очищение. Грубо говоря, мое сознание удалили или даже вырвали из души и поместили сюда, где я уже должен был слиться с инфополем нашей планеты. Почему же этого не произошло, я не знаю, видимо я вирус какой или баг. Все может быть, главное не раствориться и не потерять свое я. Не знаю, сколько прошло времени, наверное много, но в один миг я осознал, что меня, наконец, обнаружили и теперь видимо пытаются сейчас что-то со мной сделать. Кто пытается, черт его разбери, но это у него явно не получается, ведь я еще здесь и я мыслю. Хотя давление на себе я ощущаю, да и сам окружающий меня вакуум корежит, но меня не задевает. В общем, многие попытки насильно заставить меня слиться с пустотой не удались. Враг, кем бы он ни был, долго пытался бороться со мной, но видимо я настолько уже ушел в себя, что для меня это было не так важно и мою скорлупу не смогли пробить. Впрочем, тогда меня это мало волновало, я бы наверное своего полного уничтожения тогда бы не осознал, настолько я был поглощен собственными воспоминаниями. В попытках бороться с собственным уничтожением я стал рыться в собственной памяти и на удивление, чем больше я это делал, тем больше мне удавалось вспомнить. Жизнь у меня была скучной, но даже она позволяла отвлечься. А уж когда я дошел в своих воспоминаниях до прочитанных мною книг и просмотренных аниме, то от отчаяния, я полностью погрузился в них. Но неожиданно меня все-таки выдернуло из собственных воспоминаний, и я увидел впервые за долгое время разнообразие. Посреди стерильно-белого вакуума появился черный разлом, который явно был чужд этому месту, а в следующую минуту меня стало засасывать в него. Последнее, что я помню, как я стараюсь отчаянно сопротивляться этому, но не в этот раз. Видимо, неведомый мне нарушитель моего спокойствия нашел на меня управу. А дальше небытие, на какое-то время. Пришел я в себя неожиданно, так же неожиданно, как и умер до этого. Вот вроде бы еще мгновение назад я находился в пустоте белого вакуума, а спустя еще миг, я оказываюсь, не пойми где. Причем сходу не разобравшись и услышав сильный раскат грома над головой, я едва не струхнул. Но что-то мне не дало это сделать. Какой-то дискомфорт, и с чем он был связан, я понял довольно скоро. Но начну по порядку, спустя несколько секунд, я понял, что нахожусь на борту какого-то корабля и что самое страшное корабль был сейчас в море во время ужасающего шторма. Никогда еще я не видел столь величественного и пугающего зрелища, когда огромные массивы воды грозят в любой момент поглотить тебя и вновь отправить навстречу пустоте. Данный факт мне очень не понравился, а потому я резко пожелал выжить. Впрочем, удача явно была на моей стороне, и не последнюю роль тут играло и то, что тело, в которое я попал, действовало без меня, и вообще не подчинялось мне. Как так? Почему? В общем, я хоть и пришел в себя, но все, что я мог, это наблюдать глазами человека, в которого я, судя по всему, попал. Да еще и мысли удавалось его слышать. Он боялся, очень боялся разыгравшейся стихии и, пожалуй, его страх был обоснован, ведь сосредоточившись на его мыслях, я понял, что тело, в которое я попал, опытно в подобных делах. Мужик пережил не один такой шторм, да и вообще моряк он хороший. Больше половины жизни на море провел как-никак, так что пока посижу в его сознании тихонько и понаблюдаю за ним. Всяко он куда полезнее меня сейчас будет. Капитан Багги, там это, штурвал заклинило, что нам делать? Со страхом в голосе к капитану подскочил один из странно выглядящих мужиков из его команды. Бестолочь, живо исправляй, возьми кого-нибудь в помощь, живо. От крика своего капитана пират резко припустил обратно к штурвалу, а сам Багги, наконец, облегченно вздохнул, когда все паруса, наконец, были убраны, хоть и ценой нескольких жизней. Впрочем, это не важно. Сами виноваты, что упали за борт, Кабадзи. Придерживаясь за мачту, чтобы не упасть, прокричал Багги. На его крик сверху с одной из мачт спрыгнул черноволосый мужчина, и даже несмотря на разыгравшуюся погоду, сделал сальто в воздухе и спокойно приземлился рядом с капитаном на ноги. «Вы звали меня капитан?» В этот момент корабль еще раз ударила волна, и еще секунду назад уверенно стоящий Кабадзе едва не улетел в море, вместе с еще тремя неудачниками. Но самому Кабадзе повезло, в отличие от трех других он еще был нужен капитану, а потому его рука вовремя поймала его и не дала оказаться за бортом. «Спасибо, капитан!» Перепуганный и благодарный от всей души, произнес Кабадзе. «Позже ты оплатишь мне этот долг, а пока живо ищи Маджи и прикажи остальным покинуть палубы и убраться в трюм. Иначе мы всех так в море и растеряем». Багги отдавал этот приказ, несмотря в сторону своего второго помощника, все его внимание было обращено на море и на сам шторм, который и не думал утихать, а лишь набирал обороты. «Блин, повезло мне, очень повезло, окажись я в положении самого Багги, то точно бы растерялся бы и погубил и себя, и всю команду. Мне уже начинает нравиться этот мужик. И да, я, кажется, только что понял, что попал. Нет, по правде, я и так это знал, как-никак я умер. Но, когда придя в себя, я почувствовал и тело, то решил, что мне дали еще шанс и я переродился. Впрочем, отчасти это верно, но не совсем. Видимо, меня просто выпнули и каким-то образом, или же благодаря дьявольской удаче, я не растворился и не исчез, а попал в тело клоуна Багги, персонажа одного аниме, которое я смотрел. Не знаю даже, повезло мне или нет, но такой шанс я терять не намерен. Шутка ли? Я, наконец, вырвался из той темницы и теперь могу заново вдыхать собственными легкими влажный морской воздух. И пусть вокруг один лишь океан и жутчайший шторм, я знаю, что я не умру, вернее Багги не умрет, ну не сейчас уж точно. Сейчас Багги находился в своей каюте и, нажравшись рома для успокоения, завалился спать. Все же мужик он правильный, за бортом такая непогода, а он пьет и спит. Ха-ха, мне же лучше. Видимо, он так и не понял, что в его голове появился еще один жилец, и это хорошо, очень хорошо. Хе-хе, прости, Багги, но теперь это тело уже мое и тут без вариантов. А то, что ты сам себя и ослабил, так спасибо тебе. Тем более, что я откуда-то знал, что мне нужно делать. Видимо, еще одно знание в обмен на то, что я потерял. В общем, пока Багги спал, я медленно и верно поглощал его сознание, его разум и личность. Я делал это аккуратно и незаметно, дабы не потревожить хозяина тушки, а то еще чего доброго начнет сопротивляться. Я, по сути, делал с сознанием Багги то же самое, что и та пустота делала со мной. Я растворял его в себе, делал его знания своими, и даже перенимал некоторые его черты характера и личности. И хоть последнее может и негативно сказаться на мне, но лучше уж так. Тем более, по-другому бы и не получилось, ведь моя личность была сильно повреждена. Я не знал, кто я и как меня зовут, а потому я перенимал себе имя Багги и даже его жизнь. За те сутки, что длилось наше слияние, я, можно сказать, заново пережил всю его жизнь, слияние завершилось. Яркое и согревающее солнце, тихий спокойный океан и выстроившаяся на палубе команда пиратов клоуна Багги. Пираты не понимали, зачем их заставили выстроиться в подобие шеренги на палубе корабля, но как это и бывало раньше, никто не осмелился перечить капитану. Сам же он сейчас ходил вдоль их импровизированного строя и задумчиво смотрел на каждого из них. Даже Лев Ричи, напарник Маджи, встал вместе с ним и теперь вовсю старался удержаться на двух задних лапах. Вот стою я напротив этого цирка и пытаюсь понять, это что, стиль такой, что ли? Чего они так все вырядились? Хотя, ладно, это еще пустяк. Меня куда больше удивляет стоящий в одном ряду с людьми огромный лев и старательно изображающий, не пойми что. Я даже приостановился напротив него, и теперь, не отрывая взгляд, пытался понять, сколько он так сможет простоять. Ладно, хрен с ним, со львом, сейчас куда важнее другое. Передо мной сейчас стояла от силы едва ли половина команды, чуть менее двух десятков. Остальных мы потеряли вчера во время шторма. Да, горе моряки, впрочем, в их оправдании можно сказать, среди них были и новички. Хотя плевать на них, Будем работать с тем, что есть. Маджи, доложи о состоянии корабля. Оторвав свой взгляд от льва, отчего тот облегченно вздохнул, я повернулся в сторону странно одетого парня, изображающего из себя, не пойми что. Капитан, у нас повреждена рей-мачта и порваны два паруса, также была обнаружена течь, но ее смогли вчера заделать. Думаю, мы с парнями за пару дней устраним все неполадки. Под моим немигающим взглядом промямлил Маджи, на что я лишь благосклонно кивнул. Это хорошие новости. Кабадзи, что насчет команды? Оставшихся человек хватит на полноценное управление кораблем. Хоть ответ из памяти Багги я знал, но подтвердить его имело смысл. Все же мой биг-топ корабль не маленький, и для его управления нужно как минимум десяток человек. Кстати, о корабле. Я, конечно, не знаю, как должен выглядеть настоящий корабль, но явно не так, это больше похоже на плавающий цирк, чем на пиратский корабль. А и ладно, мне это даже нравится, видимо, я слишком многое перенял от слившегося со мной Багги. Отдав распоряжение и загрузив всех членов уже своей команды работой, я ушел обратно в свою каюту. Забравшись к себе в гамак, я стал думать и размышлять о том, как мне жить дальше. То, что у меня появился еще один шанс, мне нравится и, пожалуй, мне стоит воспользоваться этим шансом на полную катушку. Прожить уже эту жизнь ярко и весело, а не просто плыть по течению, как я это делал всю свою прошлую жизнь, о чем сильно пожалел после смерти. Так, я хочу жить весело и ярко, но так просто в этом мире мне это не удастся. Во-первых, будет много тех, кто захочет помешать мне. Причем как среди пиратов, разбойников, так и среди дозорных. Тем более, что уже теперь за мою голову и награда есть. Что же, раз уж я попал в тело пирата, то и дальше буду им. Только поимею из своего положения все полагающиеся мне выгоды. Хе-хе, уж я-то смогу это сделать, и не последнюю роль в этом сыграют мои знания. Как-никак я многое знаю об этом мире и событиях, которые будут происходить, а также я знаю и о том, какие монстры живут в этом мире, и если я хочу жить здесь, никого не боясь и не стесняясь, то сам должен стать одним из этих монстров. Так что пункт первый. Стать сильней, гораздо сильней, чем был Багги в каноне. Благо, возможность у меня для этого есть. Мне повезло, и я попал задолго до канона, который я знаю. У меня впереди есть еще целых 3 года. А понял я это по следующим косвенным признакам. Во-первых, со дня казни моего прошлого капитана Голди Роджера прошло ровно 19 лет. Во-вторых, недавно в газетах Багги читал, что дозорные схватили и казнили известного пирата Кура Стопланов. А благодаря моим знаниям я и понял, что у меня теперь есть целых 3 года впереди. Тем более, что стартовые возможности у меня очень неплохи. Есть способности дьявольского фрукта, есть обширный опыт грабежей и мореходства, и есть знания, как добиться большего. Надо быть полным дураком, чтобы не воспользоваться всем этим. С того дня, как пираты клоуна Багги пережили сильнейший на их памяти шторм, прошло уже несколько дней, и многие члены этой команды стали замечать все больше и больше странностей своего капитана. Нет, ничего серьезного, но все чувствовали, что что-то изменилось, но спроси их, что, и ответить на этот вопрос они бы не смогли. Хотя, были парочку странных случаев, которые членам корабля все же запомнились. Первым подобным случаем было странное поведение капитана на второй день после шторма. Было раннее утро, и многие еще вовсю дрыхли прямо тут на палубе после вчерашней грандиозной попойки. Все же не каждый день тебе удается пережить такое стихийное бедствие, да еще и побывать в самом его эпицентре. Вот мужики с радости и решили напиться, да заодно и парней погибших помянуть. Благо, выдвинутый от команды Маджи выпросил у капитана разрешение на это, и все они, и капитан заодно, весь вечер пили и ели, не переставая, заедая пережитый страх и радуясь еще одному прожитому дню. К тому же пьянка на пиратском корабле Багги – это особое событие, и скучно во время таких попоек не бывает никогда. Благо, каждый из ее членов знал пару цирковых трюков, которые в мирное время на корабле выступали в роли веселья, но эти же трюки можно было использовать с большой эффективностью и в бою. Сам капитан явно находился на веселе и благосклонно принимал кривляния своих подчиненных. Во время комедийных выступлений он ржал без остановки, предвкушающе посматривал на большой мячик, на котором Ричи, стоя на задних лапах, пытался перемещаться, а затем требуя за свое выступление мяса у капитана. И что самое странное, капитан лишь улыбнулся своей жуткой улыбкой от уха до уха и отвалил льву большой кусок мяса. В общем, было весело, даже капитан успел выступить. Он зачем-то отделил от себя свои руки и, взяв каждую из них по сабле, стал сражаться сам с собой. Но все равно было весело. А вот утром, когда все старались отоспаться после веселой ночи, прозвучал жуткий грохот выстрела. Все, кто еще секунду назад спал мертвым сном, подскочили как угорелые и метались своими взглядами, ища угрозу. Второй помощник Кабадзи, привычно разместившийся на верхней мачте Биктопа, даже свалился со своего места и теперь, поддергивая ногами, пытался прийти в себя. Прогремел еще один жуткий залп и, наконец, все члены команды обратили внимание на корму своего корабля и увидели, как их капитан, стоя в одних трусах, заряжает в пушку еще одно свое особое ядро. Очнувшийся Кабадзи было решил, что их кто-то атакует, и поспешил к своему капитану. Остальные последовали за ним. «Капитан, на нас напали. Кто они? Где?» Выстроившись рядом с капитаном, все члены его команды теперь старались всматриваться вперед в море и, пытаясь понять, по кому же стреляет их капитан. Но сколько бы мужики ни всматривались, но врага так и не заметили. Тем временем же их капитан зарядил еще одно ядро и поджег фитиль. Выстрел, и ядро, устремляясь вперед, погружается в воду в нескольких десятках метрах впереди, а затем взрыв, за которым последовал целый фонтан воды. Капитан, вы это чего? Там же никого. Первым осмелился задать вопрос первый помощник Маджи, но стоило ему только ощутить на себе раздраженный взгляд капитана, то ему резко стало не по себе, а его прическа, напоминающая кошачьи уши, припала к голове. «Жрать я хочу, а у нас после вчерашней попойки ничего не осталось, вот я и решил порыбачить», — раздраженно ответил капитан Багги. «Из пушки, капитан? А разве так можно?» Ответ капитана все же придал смелости Маджи, и тот осмелился задать еще вопрос. «Можно, а разве не видно? Насколько я понял, у нас все равно нет ничего для рыбалки, вот и решил, так сказать, разобраться с тем, что есть. И вообще, Кабадзи, живо бери парней, спускайте лодку и подберите всю рыбу, что я там наглушил. Жрать хочу». С последними словами он уже посмотрел на подошедшего Ричи, отчего бедный лев невольно сделал шаг назад, а Маджи наоборот постарался прикрыть его. «Да, никогда не думал, что буду ловить рыбу при помощи пушки, но мне понравилось, заодно испытал эти хваленые багги-ядра. Мощная штука, к слову. Определено, багги умен, раз смог сам создать их. А теперь и я знаю, как их сделать. Они мне пригодятся и не только на рыбалке. В общем, мне уже начинает нравиться моя новая жизнь, и команда у меня не так плоха, те еще клоуны. Я на славу повеселился вчера, а напившись, даже не задумываясь, использовал силу дьявольского фрукта, к слову, надо бы в ней потренироваться, но чуть позже. Мой улов оказался более чем хорош, парням пришлось несколько раз плавать туда и обратно, вылавливая всплывшую наверх рыбу. Зато и едой на пару дней запаслись. Мне еще льва в команде кормить, а то не представляю, что будет, если его голодать заставить. Впрочем, найду идиотов, которые захотят стать частью его рациона. Нажравшись и заглушив головную боль еще одной кружечкой пива, я решил немного потренироваться. Но если я начну ни с того ни с сего начинать это делать, парни меня могут не понять. Так что сделаем все по-своему. Для начала хочу понять, досталась ли мне мышечная память Багги, а заодно и все его способности. Пробежавшись взглядом по членам своей команды, которые сейчас то ли собирались дальше отсыпаться, то ли просто балду пинают. Сейчас я найду свою жертву. Жертву долго искать не пришлось. Парень сам привлек мое к себе внимание. Это был молодой парнишки, присоединившийся к нашей команде в прошлом месяце и единственный переживший шторм новичок. Смуглокожий парень, с жилеткой желтого цвета и таким же желто-белым в полоску колпаком на своей голове привлек мое внимание на свою беду. «Эй, ты, ну-ка подойди сюда!» Парень, что еще секунду назад зачем-то полировал наши ядра, резко подскочил со своего места и с опаской подошел ко мне. «Вы звали меня капитан Багги. Ха, молодец, хоть и молод, но голова на плечах имеется, держится на расстоянии. Тебя как звать, парень?» Даже порывшись в воспоминаниях Багги, ответ так и не узнал, так что решил просто спросить. «Дэн, а зачем вы спрашиваете, капитан?» Подросток Мулат явно почувствовал неладно и стал отступать осторожно назад. «Дэн, значит, это хорошо, я обязательно запомню тебе, если ты умрешь». Мои слова в купе с моей очаровательной улыбкой заставили чернокожего паренька стать одного цвета со мной. Он уже был готов бежать с корабля, пусть и прямо в океан, лишь подальше от меня. «Зачем мне умирать, капитан? Я еще жить хочу!» С сорвавшимся голосом, едва ли не прошептал парень. «Радует, что у тебя есть стремление к жизни, значит, ты не захочешь злить меня и выполнишь мою просьбу. Ведь выполнишь же!» Спросив с нажимом, посмотрел на парня, и тот, втянув голову в плечи, лишь затравленно кивнул. «Держи!» С этими словами в руки паренька попали три яблока, и теперь парень недоуменно смотрел на них. «Зачем это, капитан? Бедный наивный парень! Сейчас узнаешь! Иди к мачте и одно из них поставь себе на голову, а два других держи в руках!» С каждым произнесенным мною словом парень осознавал глубину той жопы, в которой он оказался, но перечить мне не стал. Тем более, когда у меня в руках моментально появилось 6 кинжалов, что были спрятаны у меня в рукавах. Парень обреченно последовал туда, куда я ему и сказал, а вот парни явно почувствовали зрелище и стали подтягиваться. Следующие полчаса были посвящены моей тренировке в меткости и умении метать кинжалы. Багги это умел, причем очень хорошо умел, да и на кинжалах он сражался очень даже хорошо. Так вот, парень остался жив, но явно изрядно испугался, но я ни разу не промазал, да и недолго парень мишенью пробыл. Очень скоро его место заняли другие клоуны, что потешались над ним, и уже им было не до смеху. Но зато я теперь полностью уверен в своей меткости, и это хорошо. Следующие несколько дней были потрачены на другие мои тренировки. Способность дьявольского фрукта, что съел Багги, она воистину шикарна и многопрофильна. Начать с того, что меня просто нереально порезать, сам пробовал, стоит мне только попытаться сделать себе надрез, как мое тело само собой разделяется и, причем что странно, нет ни крови, ни даже других внутренностей. Еще в каноне помнится, эта способность сыграла хорошую роль для Багги, он даже в бою с Михалком выжил, а это обнадеживает. Даже очень. Еще одним невероятным плюсом шли дополнительные возможности этой способности. По сути, фрукт Бара-Бара, который съел Багги, сделал его пользователя полностью иммунным к колющим и режущим ударам, независимо от того, как они нанесены. Вместо получения ран мое тело просто разделяется на куски. В этом состоянии я все еще жив и способен контролировать отделенные части. Я даже могу различным образом манипулировать ими, возвратить в исходное положение или выполнять уникальные атаки. В частности, разделившись, я могу даже заставлять парить собственные части тела. К примеру, я могу отделить туловище и парить. Когда я проделал это, то я как сумасшедший парил по всей палубе и наслаждался полетом, пугая своим поведением парней. Мне даже показалось, как Ричи покрутил одним из когтей у своего виска, смотря в мою сторону, но не обратил на это внимания. Но на этом мои возможности не заканчивались, мои способности воистину оказались многогранны. В частности, я мог даже отделить от своего тела либо просто голову, или же даже один только глаз и, левитируя его, управлять им. Так, к слову, я шпионил за своими людьми, смотря на то, чем они занимаются. Удивительно, но отделившись от меня, я все равно чувствовал свою часть тела, так словно бы она по-прежнему была со мной. Отделив ухо, я мог слышать все, что говорят остальные в отношении меня, и гореть тем, кто будет говорить обо мне плохо, хе-хе-хе. В общем, я отрывался на славу, а мои подчиненные страдали. Мне нужно же было на ком-то тренироваться. Днем я тренировал метание кинжалов, а затем заставлял парней участвовать в спарринге с моими руками. Хе-хе, а это весело. Развалившись на подушке, прямо на палубе и подтягивая пиво, я смотрел за тем, как мои кисти сейчас фехтуют с пятеркой парней. Вроде, как и сам тренируюсь и команду подтягиваю, да и отдыхаю. Мне начинает это нравиться. По вечерам я просиживал в своей каюте и, используя знания Багги и свои скудные познания в области химии, создавал новые ядра Багги. На них у меня были планы, и чем их больше, тем лучше. Заодно одним глазом присматривал за членами своей команды, а то еще не замечу бунт, а так я хотя бы спокоен. Спустя неделю после моего попадания, на горизонте Кабадзи заметил какой-то корабль, о чем немедленно известил всех. Время было к полудню, и солнце уже вовсю поднялось на небосклоне. Прекрасная погода, чтобы пролить кровь. Что там, Кабадзи? Оторвавшись от просмотра солнца, спросил у него. Корабль-капитан, судя по всему, торговый, прекрасная возможность для нас, как считаете, капитан? Все предвкушающе смотрели на меня и ждали моей команды, и я не заставил их долго ждать. Поднять паруса, полный вперед, на абордаж брать засранцев. Оскалившись от уха до уха, весело прокричал я. Блеклые подобия моего оскала появились у всех членов моей команды, хотя все же Ричи мог поспорить своим оскалом с моим. В общем, все мои ребята начали суетиться, хвататься за оружие, спускать паруса. Торговец тоже явно нас заметил и, видимо, решил попытаться сбежать. Ну попробуй. Вперед, парни, догоним их. Предвкушая охоту, подбадривал своих парней. Хотя это им вряд ли было нужно. Заряжай пушки, парни, и пли рядом с ними. Не дай бог какой-то засранец промажет и попадет в корабль. Если это произойдет, я отправлю вас в пасть к Ричи. Ха-ха. Мои слова оказались волшебными, загрохотали пушки, своими взрывами пугая нашу жертву, заставляя ее маневрировать и терять скорость, а мы тем временем вовсю неслись прямиком к ним. Спустя полчаса преследования, мы уже вплотную подобрались к ним, и начался абордаж. Я уже настолько был возбужден охотой, что первым же влетел на корабль врага. Парни, воодушевленные мною, последовали следом. Первый же выскочивший мне навстречу парень с ружьем, ощутил, как брошенный мною кинжал входит ему в глаз. Гремят выстрелы, слышится звон от столкновения клинков, я словно нахожусь в своей стихии, бой, сражение, враги, как же мне этого не хватало. Ха-ха, ха-ха-ха, весело, как же мне весело. Мой смех эхом прошелся по кораблю и заставил на мгновение оцепенеть как врагов, так и союзников. А я тем временем решил не терять зря время и насладиться сражением. Видимо, купцы наняли наемников для охраны своего товара, так что бой вышел жарким. Я убивал, я сражался. Мои кинжалы лили кровь моих врагов. Метая кинжалы, я одного за другим убивал членов команды корабля. На носках моих ботинок также торчали лезвия, и один мой пинок распарывал животы наемников. Мои парни не отставали от меня, и хоть рядовые члены моей команды были откровенными слабаками, а численного перевеса у них после шторма не было, но они хотя бы оттягивали на себя часть сражающихся и либо убивали их, либо гибли. Зато мои офицеры, они приятно выделялись из общей массы. Кабадзи, перемещаясь по всему кораблю, противники выделывал разные акробатические трюки и убивал противников. Маджи верхом на Ричи вовсю раскидывал и убивал врагов. Когти Ричи полосовали врагов не хуже моих кинжалов, а Маджи верхом на Ричи не подпускал к нему никого, прикрывая ему спину. И хоть казалось, битва длилась целую вечность, но на деле прошло от силы 10 минут, пока все защитники корабля не пали. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, снова мой смех разнесся по кораблю, но в этот раз меня поддержали и мои парни, что остались живы после абордажа и этим смехом пытались избавиться от напряжения прошедшей битвы. Ублюдки, мы сделали это. Мы победили. Мой рев полный торжества был снова поддержан криками моей команды. Что же, неплохая вышла битва, нужно теперь заняться ранами парней и разобраться с добычей, а затем и от трупов избавиться. Наверняка местных рыб ждет себя славный пир сегодня. Да, у меня команда слабаков. Знаю, я излишне категоричен, но все же, где это видано, чтобы после абордажа я терял половину своего состава? Если после шторма нас насчитывалось 19 человек, да и то в том случае, если Ричи считать за этого самого человека, то теперь после этого штурма осталось лишь 8 членов экипажа. Я, Кабадзи, Маджи, Ричи, Дэн, да тройка братьев Фунан. Да и то они ранены. Цел лишь я. Хе-хе, я силен, но это только на фоне местных неудачников. Да, печаль. Впрочем, я хотя бы понял, чего я стою во время сражения, это уже многое. Маджи. Мой крик заставил моего первого помощника материализоваться прямо передо мной. Это хорошо. Звали капитан. Ха, рука у него явно оцарапана пулей, но ничего серьезного. Так что справится. Займись ранеными, пусть Ричи грузит их обратно на наш корабль. Проследив за моим взглядом и увидев стонущих братьев, Маджи лишь понятливо кивнул и поспешил выполнить мое указание. «Капитан, надо бы с трофеями разобраться». Дождавшись ухода Маджи, ко мне подошел и Кабадзи. «Знаю, займись трупами, обыщи их, забери их оружие. В общем, не мне тебя учить. Я же пока прошвырнусь по самому кораблю». Утонченное лицо Кабадзи слегка недовольно сморщилось, но возражать против моего приказа он не стал и направился к ближайшему трупу. Ну что можно сказать, в плане добычи многое мы с корабля не поимеем. Перевозили купцы вовсе не золото, как мне хотелось бы. Впрочем, и тот товар, что они везли, также был неплох. Тут были различные дорогие ткани, огромное их количество. Уверен, за них немало можно было бы выручить, но торговать ими я точно не стану, да и не могу я, меня же купцы облапошат, так что придется толкнуть за бесценок, но и то куш. Плюс ко всему есть же еще и сам корабль, да, не бог весть что, но опять же на пиратских верфях продать можно, даже не знаю, стоили ли жизни моих ребят всего этого. Впрочем, это их выбор, их никто не заставлял становиться пиратами и если уж погибли, то только из-за своей глупости. После абордажа мы еще пару дней проводили ревизию корабля, который смогли захватить. Трупы после того, как они подверглись грабежу, были скинуты в море, а все хоть сколько-нибудь ценное перекочевало в трюм моего корабля. Ричи мы использовали как тягловое животное, за что тот обиделся на нас, но получив свой кусок мяса, быстро успокоился и в дальнейшем с охотой таскал рулоны ткани с одного корабля на другой. А затем, взяв захваченный корабль на буксир, мы направили свой путь на остров Тамрис, в Бриджтаун, город контрабандистов и пиратов в Истблю. На палубе Бигтопа, пиратского корабля клоуна Багги, была далеко не радующаяся атмосфера, все были немного подавлены и даже то, что они скоро должны будут выручить неплохой куш, не особо поднимал им настроение. «Капитан, мы потеряли слишком много людей, это может сказаться на нашей эффективности, как пиратской команды», спокойно произнес Кабадзи, уставившись на Багги и ожидая его ответа. Даже сильно раненые братья Фунан и те приподнялись, чтобы услышать слова капитана. «Знаю, Кабадзи, это действительно проблема. Так мы не сможем в полной мере использовать возможности нашего корабля. Но что ты предлагаешь?» Багги, оторвавшись от карты Истблю, вопросительно взглянул в сторону своего второго помощника. «Нужно завербовать еще парней. Благо мы идем в Бриджтаун, Уж добровольцы там точно найдутся. Здраво рассудив, Кабадзи решил озвучить эту свою мысль. Возможно, но толку от слабаков. Еще неделю назад нас был 40, а сейчас... Слабаки быстро умирают, нам же нужен кто-то посильней. Задумчиво почесывая свой подбородок, произнес Багги. Но капитан, как же вы планируете найти таких людей? У вас есть какая-то идея? Маджи, недовольный тем, что ему не дали вставить даже слова, подал голос. Идея, да, идея у меня есть, но нужно все обдумать. Значит так, парни, я в каюту, если что случится, зовите, но без нужды меня не беспокоить. Поняли. Все члены корабля понятливо закивали, в их памяти еще отчетливо стояли картины прошедшего сражения. Еще никогда они не видели своего капитана таким, страшным и увлеченным сражением, что ли. Но все равно, видя, как он сражается, многих это заставило еще сильнее надавить на врага. Путь до Бриджтауна, города контрабандистов и воров, занял у нашей команды еще пару дней, и все это время я думал и размышлял. Составлял план и обдумывал свою цель. Вообще, чего я хочу? Весело жить, это слишком расплывчато. И вообще, да и Гранд Лайн посетить мне хочется. А ведь там очень опасно, и в любой момент меня могут убить. Мне нужно стать сильней, но не только самому, но и команду нужно собрать посильней. Можно, конечно, воспользоваться своим знанием и перетянуть на свою сторону пару перспективных ребят. Хм, пожалуй, это даже обязательный пункт. Надо все это продумать куда более полно. Хе-хе, заполучить в свою команду Луфи, блин, ведь очень заманчиво звучит. Обязательно попытаюсь, а там уже посмотрим, что из этого выйдет. Хе-хе, но не стоит только на нем зацикливаться. Ведь кроме его самого и команды, что он собрал, были еще пару перспективных ребят. Только вот как мне прикажете таких людей искать? Набирать в команду откровенных слабаков желания у меня нет. Да и вообще, я сначала о цели думал. Какая у меня будет цель? Чего же я желаю? Вопрос. Я даже не знаю. Становиться королем пиратов? Нет, как-то это все расплывчато звучит. И вообще, что значит король пиратов? Разве для этого не нужно объединить под своим началом все команды? Вряд ли, если вы просто найдете One Piece, легендарное сокровище Роджера, вы сразу станете королем. Это уж точно вряд ли. А желание возиться с огромным количеством проблем, в роли короля у меня нет. Это не то, что я желаю. И вообще, я не знаю, чего я хочу. Наверное, хочу просто попутешествовать и, возможно, только возможно, хочу поучаствовать в еще, куда больших сражениях. Раньше, я никогда не сражался, никогда не убивал. Поглощенные воспоминания Багги, конечно, это хорошо, но не то. Эйфория самой битвы захватила меня, и мне это неожиданно понравилось. В общем, поживем, увидим. А пока займемся первоочередными задачами. Где мне взять новых членов команды? Хм, какая-то идея появилась. Очень неплохая, должен сказать, идея. А что? Почему бы и не попробовать? Но нужно будет раздобыть кое-какую информацию. Но благо там, куда мы отправляемся, это будет легко раздобыть. В самом Бриджтауне мы задержались еще на неделю. Пока сбыли все награблено, пока продали корабль. Пришлось даже отправить мой родненький бигтоп на верфь, дабы его подправили плотники. Да и парней к врачам отвели. Надо бы, к слову, и своего врача раздобыть. Это бы не помешало. Так, пункт первый, раздобыть врача. Записал. Сам я тоже не сидел без дела. И если парни вовсю отдыхали в кабаках, да борделях, разбазаривая свою долю от награбленного, то мне приходилось встречаться с самыми разными людьми, от контрабандистов до офицеров дозора, которые не стеснялись брать взятки. Откуда в городе пиратов взяться дозорным, так всегда они здесь были. Именно этим местный капитан, между прочим, и занимается. Покрывает, так сказать, теневую сторону города.